Иначе нас арестуют прямо здесь, в аэропорту». «Я же не сумасшедший», — грубо оборвал его Подопчук. «Законы знаю. А понадобится, в Киеве легко куплю себе ствол. Сейчас это не проблема». «Надеюсь, вы не хотите отправиться за оружием сразу, как только выйдем из аэропорта», — зло пошутил Дронго, проходя первым. Полет прошел нормально, и через полтора часа они уже были в Киеве. Пограничный таможенный контроль занял не так много времени. У каждого в руках была лишь небольшая сумка с личными вещами. Перед аэровокзалом было полно частников, готовых отвезти куда угодно. «У вас есть деньги?» — спросил Потапчук. «А вы решили, что я должен теперь взять вас на свое содержание?» — саркастически спросил Дронго. «Вам не кажется, что это уже хамство? Оружие вы тоже собирались покупать на мои деньги». «У меня нет такой суммы», — угрюмо признался Потапчук. «Когда найдем документы, получим деньги, можете вычесть из моей доли». «Это еще бабушка надвое сказала», — пробормотал Дронго. «Когда получим». «Ладно, пошли договариваться с водителями, я заплачу. Надеюсь, здесь они берут российскими рублями». Потапчук пошел договариваться, и довольно скоро они уже неслись в старой «Волге» ГАЗ-21 по направлению к дачному поселку, где жил Лозинский. В целях конспирации, не доверявший своему новому партнеру, Потапчук сообщил новый адрес водителю очень тихо, почти шепотом. Всю дорогу Дронго посматривал по сторонам, пытаясь выяснить, куда они едут. Машина выскочила за город, и минут через 40 они въехали в дачный поселок. «Какой номер?» — спросил водитель. 26-й, — ответил Потапчук, озираясь. Автомобиль подъехал к довольно большому дому. Вокруг все было тихо, спокойно. Ставни на окнах не закрыты, значит, хозяин либо дома, либо скоро вернется. Заплатив водителю и отпустив машину, они обошли дом, затем, подойдя к двери, довольно долго и безуспешно звонили. «Может, вы перепутали адрес?» — спросил Дронго. «Да нет», — Потапчук озадаченно покачал головой. «Я здесь в прошлом году был. В этом доме он жил. Точно в этом доме. Один жил, а где его семья?» «Насчет семьи не знаю, но сын у него точно был. В Москве жил, часто папашку туда звал. Но Лозинский почему-то боялся ездить к сыну». Дронго наклонился и посмотрел сквозь стекло. «Может быть, куда-нибудь уехал?» «Куда он мог уехать?» — хмуро спросил Потапчук. «Вон поленится, дров свежее лежит». Он тоже наклонился и посмотрел в окно. Все по-прежнему было тихо. И вдруг Потапчук отпрянул от окна, словно увидел нечто страшное. Он сделал это так внезапно и так быстро, что не рассчитал движение, наткнулся на какой-то куст и, оступившись, упал. Дронго бросился ему помогать. «Что вы там увидели?» — спросил он напарника удивленно. Ликвидатора трудно было испугать. Такие люди не боялись трупов и чужой крови. «Просто оступился», — смущенно сказал Потапчук. «Почудилось что-то. Я покойников обычно чувствую. Вот и сейчас что-то похожее почудилось». «Надеюсь, ваше предчувствие вас обмануло?» — пробормотал Дронго. Он подошел к окну, снова наклонился, вглядываясь в комнату. Но отсюда трудно было различить, что находится в комнате. Дронго поманил Потапчука за собой и подошел к двери.